167. Когда повесите иглу маятника над песчаной поверхностью, чтобы следить за колебаниями космическими, не будете дергать иглу руками, чтобы насильственно усилить ее движение. Такое насилие было бы прежде всего глупо, ибо лишь показало бы ложь. То же и с маятником духа. Нельзя насиловать его показания. Начертания иглы духа сложны, но лишь устремление сердца может жизненно и правдиво усилить показания маятника. О том же маятнике духа говорит учение старого Тибета. Над головой у испытуемого помещается магнит. Но не только внутренний рефлекс замечается, но магнит начинает раскачиваться, при этом замечают характер движений. Они бывают порывистые или дрожащие, но могут быть круговые, и этот знак будет самым показательным для правильного состояния сознания. Конечно, это испытание очень длительное и даже мучительное, при нем требуется совершенная недвижимость, но знаете, как трудно достичь ее?